Глава 22. Личный дневник. Сандра. Первую половину пути мы возвращались домой в молчании. Слайсер притих на моей шее, изображая задумчивый воротник. Я тоже помалкивала. Эдвин, как обычно, был за кучера. «Ну, все прошло довольно неплохо. Ты справилась, Сашуля, молодец», — наконец заявил Корди. «Спасибо», — отозвалась я. «Думаешь о Дорне?» — спросил мой фамильяр. «Да, и о нем тоже. Интересно, какие отношения у него были с родителями Кассандры, и как он глаз потерял. Любопытно, женат ли он, есть ли у него дети. Колоритная фигура, в общем. Я оттерялась, не знала, как мне к нему обращаться, на «вы» или на «ты», по имени или по фамилии. Собственно, до сих пор этого не понимаю», — призналась я. «Тут подсказать не могу». Я не присутствовал при личных встречах Касси с этим инквизитором. А дома в разговорах она всегда называла его просто Дорн. Отозвался Корди. «О, смотри, мы мимо того самого дома проезжаем, с малолетним живодером. Свет там выключен, никого нет. Наверное, всех жильцов отвезли в допросные. И мелкого пакостника, и его родителей». «А что с ними теперь будет? Их как-то накажут?» — спросила я. «Если установят причастность к занятиям черной магией, тогда дадут срок от 50 лет до пожизненного. В тяжелых случаях смертная казнь. Если выяснят, что человек полез в эти мерзкие ритуалы ради любопытства и не успел натворить ничего серьезного, тогда стирание памяти и переселение в новый город. Начнет там жизнь с чистого листа. Будет ходить на общественные работы и получать мизерную зарплату. Думаю, именно это грозит нашему пацану. Как там его? Глайбу Дюрану. Имечко какое-то дурацкое», — фыркнул Корди. «А если эти типы и в тюрьме продолжат практиковать свои ритуалы?» — уточнила я. «Там это невозможно. Этот момент тщательно отслеживают. Плюс антимагическое покрытие стен, потолка, пола. Если застукают, убивают на месте. Могут еще в смирительную рубашку запихать, чтобы этот недоумок своими ручонками не творил всякие непотребства», — объяснил фамильяр. «Хороший тут мир. И игры интересные», — пробормотала я. Вернувшись домой, мы всей компанией сначала поужинали. Эдвин светился от счастья, то и дело вспоминая детали нашего разговора с Дорном. «А вы видели, как он на меня посмотрел? Как на будущего инквизитора. И он сразу почуял, что я маг огня. Какой же он крутой! А какая у него повязка, как у пирата!» «Нашел чем восторгаться, инвалидностью», — фыркнул Корди. Это заявление возмутило Эда до глубины души. «Не говори глупостей, никакой он не инвалид». «Сашуля, а давай мы его по-тихому Дорну сплавим. Мол, вот вам новый личный помощник или секретарь. Не забеременеет стопудово, будет бегать за ним по пятам и в рот заглядывать», — прищурился фамильяр. «Это не смешно», — надулся Эдвин. «Мальчики, не ссорьтесь», — выступила я миротворцем. «Лучше помогите сообразить, где можно найти личный дневник мой». «К днищу кровати приделан тайник. Все самые важные бумаги ты всегда держишь там», — подсказал Кордиэль. «Да ты ценный кадр», — похвалила я его. «А то», — с гордостью нахохлился Шарик. «Сейчас достану», — Эдвин полез под кровать. «Там темно и ничего не видно», — обеспокоенно сказала я. «Ничего, я своим огоньком подсвечиваю», — отозвался парень. «Только не спали там ничего», — встревожилась я. «Я всегда аккуратен», — заверил меня Эд. «О, вот, нашел. Но прикручено крепко. Подождите немного, сейчас вытащу». «Вот». Выбрался он из-под кровати и вручил мне прямоугольный бархатный ящик, напоминающий шкатулку. «Открыть это может только хозяйка». «Ты молодец», — похвалила я его, и парень просиял. «Принцип тот же, что с денежным хранилищем в книге на столе. Открываешь крышку и суешь руку. Все, что там, все твое», — объяснил фамильяр. «Ясно», — кивнула я. «Вы только не обижайтесь, но я бы хотела изучить содержимое этой шкатулки в одиночестве. Думаю, там много моих секретов». «Конечно, без проблем». Отнесся Эдвин с пониманием и пошел к выходу. Фамильяр тоже не стал возражать. Корди сначала попрыгал за парнем к двери, но вдруг остановился и встрепенулся, принюхиваясь. «Мы что, горим?» «Твою ж балетную тапочку!» вырвалось у меня при виде того, как кровать охватывает пламя. Эдвин кинулся тушить устроенный им пожар.